Я не знаю, о чем он говорил в бреду. Он говорил не по-русски. Я записал его на диктофон и прокрутил запись лингвистом. Он говорил на пушту и хинди. Вот как? Откуда он знает эти языки? Он пропал без вести в Афганистане в 1984 году. В госпиталь его привезли с таджикско-афганской границы в 1993. Где он был эти 9 лет? Там и научился говорить на пушту и хинди. Причем на том наречии хинди, на котором говорят только в Тибете. Вы не спрашивали его, что с ним было за эти годы? Спрашивал. Он не ответил. Сказал, что не хочет об этом говорить. «Странная судьба», — заметил Сорокин. «Вы знали, что у него есть жена и сын?» «Да, об этом он рассказал». «Что он рассказал? Это не праздное любопытство. Я не понимаю его. Он наглухо закрыт. Мне это очень мешает». «Это невеселая история», — помедлив ответил Перегудов. «После ранения несколько месяцев он был без сознания. Потом год не вставал. Только с полгода назад я начал отпускать его в Москву. Сначала ездил с ним. Потом он стал уезжать один. Он дежурил у своего дома в Сокольниках. Смотрел издали. На сына, на жену, на ее мужа. Он видел, что тот заботлив, дружит с пасынком, любит жену. Ей с ним спокойно. Он понял, что не имеет права разрушить их жизнь. Вот, собственно, и все». «Да, грустная история», — согласился судья. «Я хочу задать вам еще один вопрос, но вы можете не отвечать на него». «Задавайте». «Это вы наняли Кучеренова?» «Да. Но я вам об этом не сказал». «Я и не слышал. Почему именно его?» «Почему? Даже не знаю. Известный адвокат, по телевизору выступает. Мы ошиблись?» «Не вы первый, не вы последний. Многие верят рекламе. Я не спрашиваю, сколько вы ему заплатили, думаю, много, потому что без $1000 он и языком не шевельнет». «Без 5000. Этого вы тоже не слышали?» «Разумеется». «Чем занимаются в вашем реабилитационном центре?» «Кого-то заново учим ходить, кого-то заново жить». «Центр такой богатый, что может нанимать дорогих адвокатов для своих пациентов?» «Нет. Мы существуем на добровольные пожертвования. А сейчас с этим плохо. Кризис. Это наши личные деньги. Мои и моих друзей». «Лучше бы вы купили на них 5 хороших инвалидных колясок для своих подопечных». «3», — поправил Перегудов. «Хороших только 3». «Три так три. Вы хотите меня о чем-то спросить?» «Хотел». «Спрашивайте». «Вы уже ответили. Его посадят». «Да. Но я вам этого не сказал. Приговор будет оглашен завтра, во второй половине дня. Привезите его жену. Я уверен, что он откажется от последнего слова, но при ней, может быть, что-то скажет». На завтра небольшой зал заседаний был заполнен телевизионщиками. Кучеренов сверкал красноречием. Признание обвиняемого освободило его от обязанности требовать оправдательного приговора. Он и попытки не сделал, чтобы подвергнуть сомнению доказательства обвинения. Опровергнуть их было невозможно. Но защита могла потребовать вернуть дело на доследование, так как не установлено ни то лицо, которое дало заказ Калмыкову, ни те лица, которые оплатили его комнату в коммунальной квартире и квартиру его бывшей жены. На снайперской винтовке и чемодане не было обнаружено отпечатков пальцев подсудимого. Весомым доказательством подготовки убийства была тетрадь с маршрутами Мамаева и схемами покушения. Но и тут у защиты был сильный аргумент. Для чего убийце составлять эти схемы и хранить их дома? Тот факт, что все схемы подробно зафиксированы, подтверждает показания подсудимого о том, что он намерен был передать эту тетрадь заказчику в качестве отчета о проделанной работе по аудиту безопасности. Ничего этого не было в речи адвоката. Для него было главным другое. Сегодня на скамье подсудимых не мой подзащитный, а вся государственная система России, которая обрекает своих солдат и офицеров, мужественных защитников Родины, на нищенское существование, которое толкает их в объятия криминала. Они вынуждены убивать, чтобы обеспечить сносные условия для жизни своим семьям. Бездарные, преступные войны, которые вел Советский Союз и которые продолжает вести псевдодемократическая Россия, насыщают общество ядерным потенциалом злобы, ненависти, презрения к личности человека и к его жизни –